Глава 10. Егоров Иван. «Полинка, возьми трубку!» — выглянул я из душа. Любимая поставила мелодию на паузу и сняла гарнитуру. «Оказывается, с новыми ушами многие песни воспринимаются по-новому. Когда была старушкой, на дух не переносила современную музыку, а теперь от нее тащусь. Спасибо, милый, за то, что подарил мне плеер!» — поблагодарила она и виновато улыбнулась. «Повтори, пожалуйста, что ты сказал, я не разобрала». Поймал воздушный поцелуй, в ответ послал свой. «Кажется, мобильник звонил. Посмотри, должен быть пропущенный вызов». Девушка взглянула на телефон. «Ага, от Сережки Тарасова. Сейчас узнаю, что он хотел». Полинка уже почти перестала бояться техники и бойко нажимала на кнопки телефона. «Про Барсика не забудь спросить». «А как же, Ванюшка, он же третий член нашей семьи». «Четвертый», — поправил я Полинку и взглядом указал на ее живот. «А то и пятый, если беременность многоплодная», — усмехнулась моя любовь. «Согласен и на тройню», — заявил я. Полинка плечом прижала телефон к уху и беззвучно зааплодировала. Потом сказала в трубку. «Алло? Здравствуй, Сережа. Спасибо, хорошо. Ванин дед пошел на поправку. А у вас как дела? Хотите в благодарность за проживание сделать ремонт? Ну зачем? Не надо. Это я в бесконечном долгу перед твоими ведьмами. Все равно сделаете. Подарок свадьбе? Ну, спасибо. Вань, мы сможем еще пару недель посидеть в Прохоровке?» «Конечно, дед обрадуется». «Да, Серж, сможем». «Что? Каким цветом обои? Ванюш, спрашивает, каким цветом обои в нашей спальне поклеить. Что сказать?» «Да любые. Я там не на стены, а на тебя любоваться буду», — подмигнул я Полинке. «Сереж, любые на твой вкус. Барсик как там? Скучает? Ну, привет ему передавай. Ага, ага, до встречи». Начальник следственного отдела Васильев. «Да, Костя, весело прошли в нашем городе выходные». Изучив сводку по происшествиям за последние 2 дня, хмыкнул я. «Недолго продолжалась тишина в омуте господ бандитов. Посидели тихо месяц без главарей и опять за старое». «Так точно, товарищ подполковник», — ответил капитан Соболев и вытянулся по струнке. «Да не козыряй ты. Садись, спокойно поговорим», — упрекнул я помощника и усмехнулся. Вспомнил, как совсем недавно такие же слова слышал от бывшего начальника следственного отдела и моего друга, ныне уже полковника Саши Силантьева. «Удалось напасть на след?» «Никак нет». «А сам что думаешь?» «Есть подозрение на передел власти. Тетрайдер – весьма популярный ночной клуб города и в то же время самый дорогой. Деньги туда текут рекою. Кто-то позарился на лакомый кусочек». «Поэтому и устроил несчастные случаи для хозяев». Костя кивнул. «Вопрос кто?» «Прорабатывается несколько версий, Федор Петрович». «Ну, хорошо, иди работай. Как наковыряете что, сразу ко мне». «Есть!» Соболев покинул кабинет, а я позвонил другу. «Приемная полковника Силантьева», — ответила девушка-секретарь. «Это Васильев. Александр Анатольевич у себя?» — спросил я. «Здравствуйте, Федор Петрович. Да, у себя. Сейчас переключу». «Привет, Федь. Чем обязан?» Через полминуты раздался радостный голос Саши. «Здорово. Слушай, подскажи, как на твоем кресле регулировать наклон спинки?» «Не, дружок, это уже твое кресло и твой кабинет. Привыкай!» — усмехнулся Саша. «Справа под сиденьем за гагулинку вверх потяни». «О, нашел, спасибо». «Да не за что. Ну, как на новой должности?» «А тебе?» Посмеялись. Потом я спросил. «Саша, ты там в верхах не слышал, с чего это российскими студентами Интерпол заинтересовался? Вроде же закрыли дело». «Про тех, благодаря которым на наши погоны посыпали звезды». «О них самых?» «Не в курсе, Федор. Знаю только, что не все там чисто. Американцы представили какие-то материалы и прислали своих людей. Теперь уже не шпионов, а официально». «Да знаю, были у нас. Пообещал им содействовать. Как будто у меня других дел нет. Глухарей выше крыши. И братва вот опять разборки устроила». «Надеюсь, на этот раз Тарасовы в этом не замешаны». «Хочется, чтобы не были, но чует мое сердце, связь есть». «Улики?» «Только косвенные». Базирок. Алло, Базик, привет. Поздоровался генерал Лапотников. Привет, Лапоть, как дела? Хм, у меня нормально, а у тебя хреново. Обоснуй. Я тут по своим каналам пробивал одного человека и случайно наткнулся на любопытную информацию. Из Штатов по вашу душу прибыла делегация. А чего так? Интерпол заинтересовался твоими друзьями. Американцы рассекретили бумаги. В них кое-кто, поразительно похожий на некоторых из твоих знакомых, подозревается в чудных преступлениях. Странно. Самое удивительное, что датированы документы 1956 и 1977 годами. Тогда это точно не они. Почему? С возможностями омоложения современная медицина справляется в лед. Были бы бабки. Уверен, что твоим студентам-сообщникам не пошел шестой десяток? Абсолютно. Это не их дела. Но все равно благодарствую, Лапоть. Спасибо, что предупредил. Покеда. Теолорине. Эх, беда за бедой. В отарстве Даниэль улетели, портал повторно не открыли, соседскую квартиру сожгли, Барсика потеряли. Теперь еще и спецслужбы снова заинтересовались нами. Заскрежетали ключи в замке, входная дверь проскрипела, впуская вернувшегося с помойки Базирога. «Кот так и не нашелся, тетя Теолорине», — отряхивая снег, доложил он. «А я Полинке соврала, что ждет ее». «Может, найти похожего?» — предложил гном. «Ничего не выйдет, по себе знаю. Мандиру мою я среди тысячи одинаковых репфайдеров узнала бы. Когда с животными много лет вместе, угадываешь даже поступь его шагов, дыхание и запах его пота». «Как же, помню мандиру. Все детство вы на ней гостинцы привозили. Ее я тоже ни с каким другим ездовым драконом не спутал бы». Предался сладким воспоминаниям Базирог. «Как давно это было?» Взгрустнулось мне. «Вы бы прилегли, отдохнули, тетя Теолорине. Вторые сутки глаз не смыкаете». «Но не могу уснуть, малыш. Переживаю за Серого». «Ничего страшного. Цветынель ведь на Пангее местные, в обиду не даст. Да и аватар не лыком шит. Уверен, они что-нибудь придумают». «Если с ними что-то случится, я себе этого не прощу». «Все будет хорошо, тетя Теолорине. Идите, поспите». «Да, так и сделаю. Как говорят на земле, утро вечера мудренее». Видно, сильно я истосковалась по родному дому, потому что не успела головой коснуться подушки, как сразу же приснилась Шакруна. Будто бегаю, как полоумная по длинным коридорам деревни, в каждую комнату заглядываю, все будто в первый раз. Внимательно рассматриваю, обнюхиваю, прислушиваюсь. Но почему-то передвигаюсь на четвереньках и избегаю встречи с сородичами. На душе и радостно, и тревожно одновременно. Стоп, это же не сон. Барсик. Привет, котик, это Теона. Раздалось в моей голове. Кажется, от страха начались галлюцинации. Как хорошо, что я тебя нашла. Радостно сообщил знакомый голос. Похоже, она действительно рядом. Ну чего молчишь? Или не слышишь меня? Слышу. Тихо мяукнул я. А вы где? Барсик, мои слова тебя несколько удивят, но ты не пугайся. Дело в том, что я нахожусь как бы внутри тебя. Мяу! Как это... От страха шерсть на загривке встала дыбом. Эх, как же тебе объяснить, животное это неразумное? Ничего подобного. Многие двуногие утверждают, что я кот смышленый. Обиделся я. Извини, просто никак не соображу, как понятнее растолковать ситуацию. Так вы знаете, что со мной произошло? Догадываюсь. Ладно, слушай. Дело в том, что помимо привычных для тебя вещей существует еще и магия. Все кошки в курсе, что такое магия. Мы даже видим энергетические нити и обожаем спать на перекрестках потоков. О, тогда все просто. Итак, с помощью заклинания я случайно превратила зеркало ванной комнаты в волшебную дверь, сквозь которую ты перенесся далеко-далеко от дома. Ну, допустим, но все равно непонятно, почему вы внутри меня. В данный момент тело мое на земле. Точнее, не мое. Впрочем, это сейчас не важно. Главное, что во сне я могу с тобой разговаривать, видеть и слышать то же, что и ты. Значит, вы видели, как я только что вылизывался. Какой позор! Успокойся. Слава Шейли, она избавила меня от подобного зрелища. Я подключилась позже. Хотя, признаюсь, удивлена твоим стеснением. Обычно коты не заморачиваются по этому поводу. Я воспитанный, поэтому не позволяю себе многого из того, чем грешат помойные бродяги. Да, Барсик, если бы не излишняя любознательность, можно было бы утверждать, что твое поведение идеальное. Обстоятельства обязывают совать везде свой нос. И вчера этот недостаток спас тебе жизнь. И если бы ты не прилетел сюда, то, вероятно, сгорел бы заживо. Ужас! Был пожар! Да тише ты, не ори! Так что там с пожаром? Квартира сильно пострадала. Не беспокойся, мы сделаем ремонт. Будет лучше прежнего. Хозяйка уже в курсе? Да, Полинка знает. Я даже с ней обговорила цвет новых обоев. Эх, не доглядел я за жилище. Да не убивайся ты так. Лучше давай решим, что с тобой делать. Я заметил тут людей твоей породы. Они меня не тронут? Лучше пока никому из них на глаза не показываться. Почему? Барсик, ты даже не представляешь, кто такие темные эльфы. Они хуже собак? В твоем понимании намного. И я из них, сучка еще та. Но мы с тобой почти дружили на земле. Остальные церемониться не станут. Ну вот. От волнения еще больше проголодался. А тут даже мыши не водятся. Кушать хочу! Слушай, тебе невероятно повезло. И вместо того, чтобы благодарить судьбу и радоваться тому, что ты до сих пор жив, заладила еде. Я голоден. Тихо, не мешай думать. Хочу ням-ням. Хорошо, иди пока поищи, чтобы съесть. А другие дроу меня не будут ловить и мучить? Нет, просто прибьют. Быстро и безболезненно. Ладно, потерплю. Наступила тишина. Теона задумалась. Я тоже. Темой моих размышлений прежде всего являлся сам факт того, что стал слишком много думать. Странно это как-то. Раньше особо мудрых мыслей в голову не приходило. Жил в основном на инстинктах. А теперь полагаю, что рассуждаю как человек. Является ли совпадением то, что внезапное полумнение началось сразу после магического воздействия на мой организм, когда сосед хозяйки отращивал мне новую шерсть? Придумала. Вдруг радостно сообщила Теона. Иди в мою комнату. До спальни Теоны удалось добраться без приключений. Благо, она находилась рядом, в соседнем коридоре, недалеко от входа. Собаки-эльфы нам не встретились, скорее потому, что эта часть пещеры была нежилой. Какая-то неведомая сила оплавила камни на стенах туннеля, превратила в черные головешки двери, а содержимое комнат обратила в прах. Мяу! Тут тоже был пожар. Не, это дракон постарался. А кто это? Представь огнедышащую ящерицу размером с многоэтажный дом. Представил. Ой, лучше бы не спрашивал. Теперь помимо того, что безумно хочется жрать, не мешало бы найти коробку с песком. Зачем? Затем. Ух, потерпи, иначе по твоему запаху нас найдут. За следующим углом мое жилище. Когда мы уткнулись в массивные деревянные двери, первый вопрос, который возник в голове, был: «А почему она не пострадала от огня?» «Магия — очень сильный и дорогой защитный амулет». «В двери?» «Она сама и есть». «А как же проникнуть внутрь? Отомкнуть замок кошачьими лапами, да еще не имея ключа, проблематично, мяу!» «Зато есть я. Достаточно произнести мысленный приказ, и дверь отворится». «Какой?» «Сим-сим, откройся». «Ну и? Не сработало?» «Лбом толкни». «Так замок же висит. Если не ошибаюсь, петли наружу открываются». «Это маскировка». «Даже если и так, сомневаюсь, что сил хватит сдвинуть эту громаду с места». «Не разглагольствуй, а делай, что говорю». Не выдержала и прикрикнула Теона. Повинуясь приказу, я уперся в дверь, надавил и... Голова прошла сквозь доски, будто бы их и нет. Теперь мордочка уже находилась в комнате, а хвост все еще нервно дергался в коридоре. Скромных размеров помещение, небольшой столик, два стула, кровать, шкаф, полка с книгами, вместо окон висят две картины. Чистенько. «Быстрее проходи, а то сейчас дверь снова обретет плотность и разделит тебя на два полубарсика», — поторопила темная эльфийка. Бурная фантазия во всех красках изобразила сказанное, я испуганно сглотнул и шмыгнул внутрь. «Что-то ничего съедобного не обнаруживаю», — одновременно с желудком проурчал я и насторожился. «Поблизости раздаются шаги. Кажется, кто-то сюда идет. Мяу! Ой, я еще и громко мяукнул. Теперь они меня услышали. Мяу! Что же делать? Ведь тут и спрятаться негде». «Спокойно, не паникуй. Во-первых, без заветных слов, которые известны только мне, сюда никто не войдет. Во-вторых, дверь пропускает только внешние звуки, а те, которые раздаются внутри комнаты, поглощает. В-третьих, под кроватью лежит мешочек с кормом для Рипфайдера. Не Вискас, конечно, но тебе тоже понра...» Не успела договорить Дроу. Тело Рене. «Базирог, зараза, так ты дашь мне отдохнуть? Зачем так громко пить, да еще в туалете?» «Ой, извините, что разбудил, тетя тело Рене. Просто только что от милой смс-ку получил. Пишет, что любит и скучает. Вот настроение поднялось. Спите, спите, больше не буду». Прогромыхал в ответ гном. «Сергей, определенно, тебя послала сама Шейла», — радовался Лейлес. «Представляю, как вытянется в изумлении лицо Илане по прибытии в Шакруну. Ведь ты с Тиала Рене одно лицо, а королева Лияра-то как удивится!» «Мне же не до веселья. Краем муха я услышал, как Ерзелина позволила Даалину отправить в погоню за Цветаниэль. Теперь все думы о сестре. Догадается ли оставить меня и броситься на утек? Сумеет ли добраться до границы Светлого леса, прежде чем ее настигнут преследователи? А если сообразит, но не успеет, хватит ли у нее сил отбиться от дюжины дроу? Как бы с ней связаться?» «Привет, котик, это Теона», — раздалось в моей голове. Кажется, от страха начались галлюцинации. «Как хорошо, что я тебя нашла», — радостно сообщил голос. Похоже, она действительно рядом. «Это не сон. Точнее, это мой сон. То есть я уснула и перенеслась к тебе. Ты рад? Ну чего молчишь или не слышишь меня?» «Слышу», — ответил я. «Просто не ожидал». «Не пойму, где ты находишься? На подъезде к Шкруне, что ли? Привет, солнышко! Любимое, ненаглядное, счастьюшко мое! Ты не поверишь, что со мной приключилось, чудо мое длинноногое! Ну, в данный момент это ты. И чудо длинноногое, и прелесть курносая, и лопатуля остроухая, ответила Тиона. Я тебя не называл лопатулей остроухой. Зато я буду. Ладно, рассказывай по порядку. Я рассказал. Да. Выслушав мои приключения, проговорила Тиона. Что с Цветаниэль расстались, плохо. Тело Рене. Базик, я тебя прибью. Чем теперь гремишь? Прошу прощения, тетя тело Рене. Это я тазик с бельем уронил. Виновато ответил гном. Какой тазик? Оцинкованный. С каким бельем? С нижним. Не поняла? Нес на балкон просушить. А что случилось? Постирал. Посреди ночи? Скоро полдень, тетя тело Рене. Но вы лежите, восстанавливайтесь. Человеческое тело, это же не эльфийское. Вам еще нужно поспать. Ты даже не представляешь, как нужно. Ладно, проснусь, расскажу. Зевнула я и пригрозила. И только попробуй еще раз меня потревожить. Цветаниэль. В попытках снова связаться с ястребом, я утратила бдительность и слишком поздно заметила, что меня окружают. 12 темных довольно точно установили мое местоположение и теперь подкрадывались. Они намеренно обошли меня с юга, чтобы отрезать путь отступления к светлому лесу, и теперь перестраивались, чтобы захватить меня в кольцо. Их больше, они более опытные воины. Глаза их приспособлены к темноте, в руках оружие. Все это против меня. Но они тоже пешие. Вероятно, репфайдеров не задействовали, чтобы не спугнуть меня раньше времени. Зря, бегаю я быстро. И среди них только один маг. Тут наши шансы почти равны. Скорее всего, им приказано взять меня живой, и они еще не знают, что обнаружены. А данные факторы для меня являются хоть слабым, но преимуществом. Схватила камень по увесистее, швырнула его подальше влево, а сама, что есть мочи, рванула вправо. Отвлекающий маневр удался. Темные немедленно отреагировали на шелест листьев, и одна половина бросилась к камню, а другая за мной. Трудно одновременно бежать, поддерживать невидимость, мало ли вдруг ошиблась насчет того, что нужна дроу для допроса, и лучники при первой же возможности нашпигуют меня стрелами, и развешивать между деревьями силовую сеть. Первая паутина сбила нескольких преследователей с ног. Вторая, кажется, только одного. В третьей вражеский маг просто прожег дыру. Четвертую темные догадались оббежать. Однако в сумме эти мелкие задержки позволили оторваться на приличное расстояние. Появился шанс на спасение. Метнула по сторонам пригоршню светлячков беззащитных оболочек. Языки пламени охотно накинулись на сухую осеннюю траву. Теперь дроу придется остановиться, чтобы потушить огонь. Да, устроив пожар в темном лесу, я подписала себе смертный приговор. Но это если меня поймают. Пробежала немного, выбросила вперед, насколько сумела дотянуться, еще несколько сетей. Пусть ненадолго, но это тоже собьет дроу со следа. И резко свернула в сторону, противоположную расположению светлого леса. Когда обман с паутинами раскроется, решат, что я направилась к границам своей страны. Я же сделаю крюк через орочью степь. Вот и конец владений матриарха Лияры. Неужто сбежала? Признаться, до последнего не верила в успех. Вырвалась из объятий деревьев, углубилась еще шагов на 500 в просторную равнину, отключила невидимость и упала на землю, чтобы отдышаться. Грудь часто вздымается, закачивая в легкий кислород. Сердце бешено колотится, перегоняя кровь. Во рту пересохло от недостатка влаги. Но как же хорошо! Дроу оказались не такими наивными, как думалось, ибо через минут 10 показались темные эльфы. Они в точности повторяли мои зигзаги. Значит, их ведет маг. Обычные воины не отслеживают так быстро отпечатки ауры. Интересно, какой уровень у колдуна? Впрочем, это не важно. Противостоять ему и еще 5 воинам на открытом пространстве и с истощенными запасами маны бессмысленно. Эх, надо было не на невидимость сделать ставку, а сотворить заклинание «Быстрые ноги». Сама себя загнала в ловушку, дура. Остается надеяться на легкую смерть. Поднялась в полный рост. Счастливые темные сразу же меня заметили, перестали петлять и уже по прямой линии заспешили к жертве. Жертва с гораздо меньшим энтузиазмом, но тоже потрусила в объятия врагу. Это озадачило дроу, и они остановились. Три лучника натянули тетивы и застыли в ожидании. «Стой на месте!» — скомандовал один из них, когда я достаточно приблизилась. «А разве можно стоять не на месте?» «Попалась, голубушка!» — сообщил мне маг. «Надо же, вот это новость, а я и не знала!» Один мечник заслонил волшебника, подготавливающего какое-то заклинание, а другой, прикрываясь щитом, стал медленно подходить ко мне. «Не дергайся, иначе твоя жизнь печально оборвется!» Как будто в ином случае она оборвется весело. Я вытянула вперед запястье. «Лежите, мол!» Темные настороженно озирались и никак не могли сообразить, в чем подвох. Ближайший ко мне эльф сунул клинок в ножны, извлек из-за пояса веревку и потянулся к моим рукам. «Только не убивай их, Тиона. В принципе, они-то не виноваты». Прежде чем передать управление телом, попросила я тело Рене. «Малышка, ну ты уж совсем меня за изверга принимаешь?» Усмехнулась темная и прыгнула на сородича. «Да, я сама эльфийка и прекрасно знаю, насколько гибкие и прыгучие представители старших народов. Но легенда доказала, что нет предела совершенству». Прежде чем кто-либо успел моргнуть, она выхватила у темного щит, увернулась от стрел, связала эльфа его же веревкой и отобрала меч. В следующее мгновение ока королева клинков отбила новый залп лучников, уклонилась от заклинания вихря, срикошетила летящий в нее кинжал в плечо бросавшего и оглушила мага. Третий шанс проявить меткость в стрельбе мужчинам дроу не представился. Их сбил с ног вращающийся щит. Потом опять небо и земля замелькали перед глазами. Когда акробатика закончилась, все враги лежали рядышком. С заткнутыми ртами, связанными за спинами руками и выпученными от удивления глазами. А мои пальцы сжимали трофейный лук. «Что, не ожидали от меня таких выкрутасов?» «Да я сама обалдела не меньше». «Здорово!» — передала восхищенные мысли спасительницы. «Ничего особенного», — скромно ответила Тиала Рене. «Больше всего боялась, что в неподходящий момент Базирок снова меня разбудит. С другой стороны, если бы он не шумел, я бы до сих пор болталась с Серым. Или вообще с котом. Как у него дела?» «У Барсика? Нормально. Провела его в свою комнату, угостила кормом для рыбфайдеров. Правда, не успела рассказать, где туалет. Нагадит теперь». «Да нет, Тиона!» «Не нагадит?» «Я не о коте спрашивала, а о брате». «А, Серого приняли за моего двойника и ведут в Шакруну. Думаешь, пройдет этот номер?» «Если хорошенько проинструктировать, как себя вести и что говорить, думаю, да. Позабочусь об этом в следующем сне. Ты же пока найди Крайтиса». «А с этими что делать?» — посмотрела я на плененных темных. «Если оставить тут, они станут легкой добычей для орков». «Вблизи эльфийских границ зеленые появляются нечасто. Боятся нас», — возразила Тиала Рене. «И кое-кто из нас в свое время здорово этому поспособствовал», — усмехнулась я. «Остальные шестеро скоро подоспеют и спасут. А ты бери, что надо, из их оружия, доспехи и провизию, а потом уноси ноги. И лучше двигайся, как и задумала, через степь. А не проще и других оприходовать, а потом срезать через темный лес. Так ведь намного быстрее». «А ты уверена, что наш гном достирал все свои трусы?» «В смысле? Нет гарантии, что в любой момент Базирок меня снова не разбудит». Тиала Рене. Вот как чувствовала. «Уркхадал!» — прокричала я одно из заковыристых ругательств орков. «Не сказала бы, так вынудит». «Базик, я тебя прибью! Опять шумишь! Знаешь вообще, что прерываешь сеансы связи с Барсиком, Ватаром и Цветаниэль? Определенно кого-то стоит еще раз отшлепать!» В комнату вбежал гном с всклокоченной рыжей бородой. «Извините, тетя Тиала Рене. И повторите, пожалуйста, еще раз сказанное», — потребовал он. «Я правильно понял? Кот, человек и светлая эльфийка Напангей. Вы с ними общались?» «А тебя нисколько не смущает то, что ворвался в спальню к женщине, тем более к дроу, да еще обнаженной?» «Я вас умоляю, тетя Тиала Рене, с каких это пор вас начали волновать такие вещи?» — отмахнулся маленький наглец. Мне что, для начала следует предварительно записаться на аудиенцию, а через месяц, дождавшись очереди, склонить голову и, дрожа от страха, войти в вашу опочивальню, не забывая при том постоянно молиться, чтобы неверным словом или жестом не вызвать ваш гнев? В былые времена, когда я временно замещала королеву Лияру, мужчины-эльфы так и поступали, чем жутко меня раздражали. Тогда что на вас нашло? Не знаю. Пожала плечами я. Может, ностальгия? К тому же в данный момент вы не совсем барышня. Вас впору называть дядей Теоларине. Сделал важное замечание Базирог. Точно. Оглядела я свои причиндалы и расхохоталась, представив, как медленно сошел бы с ума тот, кто случайно услышал бы наш разговор. И вообще, что он о нас мог бы подумать? Автомобиль с двумя наблюдающими напротив окон 32-й квартиры дома номер 77 по улице Шевченко. Какие нафиг эльфы, Чон? Похоже на ролевые игры парочки геев, помешанных на книгах Толкина. Отключил микрофон направленного действия и обернулся к напарнику агент Интерпола. Похоже, босс сошел с ума, дав нам это сатание. «Слушай, твою мать, нам хоть дьявол безрогий. Вдруг они сейчас скажут, куда и как исчезли девицы, ведь из общежития они так и не вышли, а их, как мы убедились, там не оказалось». «Да ерунда все это. Нет никакой магии, телепортов, остроухих людей и всяких летающих тарелочек. А тёлочки запросто могли слинять через окна. Мы тинейджерами и не такое вытворяли. К подружкам по водосточной трубе лазили». «Если ты не веришь, Майкл, то почему согласился на такое задание?» «Привлекла возможность поработать в России. Всегда мечтал побывать в этой стране. К тому же выпал шанс на равных условиях посостязаться с ФСБшниками». «Во-первых, не совсем на равных. Они у себя на родине, а значит, имеют территориальное преимущество. Во-вторых, мы не состязаемся, а сотрудничаем. В-третьих, официально они не ФСБшники, а такие же, как и мы, агенты Интерпола». «Ключевые слова тут официально и такие же, как и мы?» «В-четвертых, не отвлекайся, а слушай». Другой автомобиль с двумя наблюдающими напротив окон 32-й квартиры дома номер 77 по улице Шевченко. «Какие нафиг эльфы, товарищ капитан? Простите, но этот разговор смахивает на шалости увлекающихся фэнтези-педиков. Тьфу!» Отключил микрофон направленного действия и обернулся к напарнику федеральный агент. «Похоже, шеф сошел с ума, дав нам это задание». «Слушай, твою мать, и не педиков, а гомосексуалистов. Но нам хоть черт в юбке. Вдруг они сейчас скажут, куда и как исчезли девицы. Эти из общежития они так и не вышли. А их, как мы убедились, там не оказалось». «Да, ерунда все это. Нет никакой магии, телепортов, остроухих людей и всяких летающих тарелочек. А телочки запросто могли слинять через окна. Мы курсантами и не такое вытворяли. Подружки к нам по простыням лазали». «Если ты не веришь, Старлей, то почему согласился на такое задание?» «Привлекла возможность на равных условиях посоревноваться с ЦРУшниками». «Во-первых, не на равных. Посмотри на их тачку. Готов поспорить, что и оборудование у них получше нашего будет. Во-вторых, наверняка американцы предоставили нашей стороне неполную информацию. Сами они знают значительно больше. В-третьих, мы не соревнуемся, а сотрудничаем. В-четвертых, официально они не ЦРУшники, а такие же, как и мы, агенты Интерпола». «Ключевые слова официально и такие же, как мы? Если бы все так и было на самом деле, то в той машине сидели бы наши соотечественники, а нас с тобой не привлекали к этому делу, ведь в российской штаб-квартире международной полиции полно наших доморощенных агентов». «В-пятых, не отвлекайся, а слушай». Третий автомобиль с двумя наблюдающими напротив окон 32-й квартиры дома номер 77 по улице Шевченко. «Полагаешь, сеющая смерть пришла в этот мир за нами?» — нахмурил брови Ролтрилтар. Йолифрель промолчала. Навострив ушки, она внимательно вслушивалась в разговор гнома и человека. Но откуда она узнала? Не дождавшись ответа, задал следующий вопрос Дроу. На прекрасном лбу светлой эльфийки вдруг появились морщинки, а ее и без того белое лицо мертвецки побледнело. Ролтрилтар догадался, что магичке удалось узнать кое-что новое и, надо полагать, не очень приятное. «Йоль, любимая, что случилось?» От волнения он перешел на старшую речь. «Боюсь, ты прав, Рол. Королева Клинков продолжает мстить за нарушение договора о перемирии». «Даже спустя тысячелетия?» «У преступлений нет сроков давности». «Но ведь лично мы с тобой ни в чем не виноваты. Разве справедливо потомкам расплачиваться за ошибки предков?» «Закон требует предать смерти весь род». «Это несправедливо и жестоко». «Есть приговор и есть исполнитель. Теларина – идеальная убийца. Она выполнит свою миссию и через 10 веков. 17 домов уже преданы забвению, мы последние». «Если она нашла нас на другой планете, дальше прятаться бессмысленно. Остается только принять бой», — решительно заявил Дроу. «И умереть», — тяжело вздохнула эльфийка. «Так просто мы свои жизни не отдадим». «Нет, Роу, мы уже проиграли». «Но почему?» «Я еще кое-что выяснила», — тихо прошептала Йолифрель и заплакала. «Что, любимая?» «Она забрала на Пангею нашу дочь». Полиморф первого поколения, номер 11. Когда орки остались далеко позади, вынул кристалл связи. «Слушаю», — раздался голос старика. «Плохие новости, хозяин», — вздохнул я. «Продолжай, не томи», — раздраженно рявкнул отверженный маг. «Чего он нервничает? Ведь в таких случаях принято выдерживать скорбную паузу». «Случилось страшное горе. Не знаю, с чего и начать», — так же печально произнес я. На самом деле, конечно, знал, но подобная фраза, как мне кажется, придает больше драматизма. «Отставить чувства, 11-й!» — перешел уже на крик хозяин. «Сейчас не тот момент, чтобы практиковаться в проявлении эмоциональности. Докладывай коротко и ясно». Кроме меня, вся группа сопровождения уничтожена. Интересующий вас объект находится у орков. «В качестве пленницы?» «Скорее, гости. Я наблюдал, как девушка пожимала руку вождю». «Это уже лучше. Значит, есть надежда, что она какое-то время поживет. Как произошло нападение?» «Попали в засаду». «Вы что, двигались без дозорных?» «Нет, хозяин. Два брата всегда держались чуть впереди, разведывали путь. Но когда эльфийка пришла в сознание, мы подумали, что лучше перестраховаться на случай ее неадекватной реакции и стянули все силы в одно место. В этот момент и произошло внезапное нападение». «Подумали они! Не слишком ли много вы принимаете самостоятельных решений, да еще вразрез с инструкциями?» — негодовал маг. «Извините». «Урхадал, стянули они в одно место. Вот и оказались в одном месте. И вы, и мои планы». «Простите». «Девушка оборонялась?» «Да, и снова применяла магию Дроу». «Если с ней что-нибудь случится, ты даже не представляешь, что я с тобой сделаю». «Позвольте исправить ошибки». «Как?» «Под видом одного из орков проникну в лагерь и разузнаю обстановку». «Дальше?» «Буду действовать в зависимости от ситуации. По возможности предварительно согласую план действий с вами». «Правильно». «Разрешите выполнять?» «Разрешаю, 11-й. И прошу тебя, не разочаруй меня, сделай все на высшем уровне. Эта эльфийка ценна не только как политический заложник, у нее огромный магический потенциал, поэтому в большей степени мне интересно изучить ее в лаборатории, и именно поэтому послал за ней аж 8-ых. Может быть, в будущем, благодаря Цветаниэль, удастся создать полиморфов-волшебников. Не передать словами, как безгранично сейчас надеюсь, что не подведешь. Так, может, не будете рисковать, а используете дракона? Ты не уверен в собственных силах? Уверен. Просто с ним получилось бы быстрее. И разрушительнее. Нет, это оружие еще рано демонстрировать широкой публике. Да и нет надобности уничтожать всех орков. Пока время терпит, работай сам. Понял. Постараюсь оправдать ваши надежды, хозяин. Заверил я. Очень сильно старайся. Заодно разведай изнутри, какая обстановка в степи. Приказал ученый и отключился. Светка. Переводчик все-таки не умер, но оказался на грани. Так что с языком зеленых пока пришлось разбираться самой, что довольно непросто с обилием похожих меж собой гортанно-рычащих звуков, но я старалась. Из всего разговора по пути в стан орков удалось понять две вещи. Первое. Клыкастый красавчик не просто глава племени, а самопровозглашенный правитель степи, нового государства кочевого народа. И второе, особо приятное, меня какое-то время не съедят. Насчет использования для любовных утех не уверена, ибо и Тарк всю дорогу не сводит с меня глаз. В центре огромного лагеря орков возвышался большущий шатер вождя. Вокруг него 6 юрт поскромнее. Судя по тому, что в одну из них как к себе домой вошел Мархвадахал, а в другую занесли другого шамана, раненого, я предположила, что это жилище колдунов. Следующий круг из десятка шатров для крупных и по рангу и по размерам военачальников. За ними штук 40 чумов командиров помладше, каких-нибудь тысячников. Далее не поддающееся счету множество низеньких палаток простых рядовых. Итарк первым делом перезнакомил меня с той частью элиты, которая не ходила в поход, а оставалась дома. Я дружелюбно пожимала крепкие ладони и говорила свое имя в надежде, что чуть позже оно не будет указано в пункте меню. Потом увидела женщин и детей орков. Первые не такие уж и страшные, и похожи на прекрасную смесь финалисток спринтерского забега, такие же атлетичные, с женской сборной по баскетболу, такие же высокие и нагло независимые. Клыки у барышень тоже присутствуют, только поменьше, и, на мой взгляд, тоже, как и самцам, придают некий шарм. Вторые вовсе симпапуси. Толстенькие, зелененькие, чем-то напоминают маленьких шреков. Далее вождь потащил меня на экскурсию. Словно гид водил меня меж шатров, что-то рассказывал, отчаянно жестикулировал. Сначала я морщила лоб и пыталась понять, о чем речь. Затем плюнула на эту затею и просто кивала. После начала зевать. Итарк заметил мою усталость и подвел к палатке, около которой орчиха, или орка, не знаю, как правильно, закончила готовить ужин и раскладывала стряпню по мискам. 5 ее детишек, 2М и 3Ж, и, очевидно, муж с аппетитом набросились на бурое нечто. Завидев нас, семья прекратила трапезу, встала с корточек и приветственно поклонилась. Красавчик что-то им прогырчал. Из сказанного я разобрала только свел Тана. Хозяйка кивнула, улыбнулась и притащила еще столовых приборов. 2 чистые на вид глиняные тарелки и деревянные ложки. Отказываться вроде бы нельзя, а кушать подозрительно дурно пахнущую баланду, мягко говоря, не горю желанием. Стараясь не вдыхать и не смотреть внутрь посуды, отхлебнула немного юшки. Погружать ложку глубже не решилась, опасаясь обнаружить там какую-нибудь гусеницу, кузнечика или того хуже, чей-нибудь нос или палец. Зато в зубах зеленой малышки узрела розовые щупальца и пеньки перьев. Девчушка прохрустела крупный кусок, извлекла из миски огромный глаз и с причмокиванием высосала его. Я еле подавила рвотный рефлекс. Сглотнула то, что уже минуту держала во рту, порадовалась, что ем кого-то, а не кто-то ест меня. Вымучила улыбку и посмотрела на Итарха, уплетающего суп за обе щеки. Тот, слава богу, меня понял. Поднялся, поблагодарил гостеприимную семью, и мы продолжили экскурсию. Вождь показал стада пушистых козлобаранов. Борода, рога и хвост вроде как от мекающих, а шерсть и звуковое сопровождение от бегающих. Их степняки выращивали как для пропитания. Что-то не заметила я у этих животных ни щупалец, ни перьев, ни гипертрофированных зрительных органов, так и для одежды. А вот свитера, связанные из шерсти такого рыжеватого оттенка, наблюдала. Следующим пунктом ознакомительной прогулки стал загон с табуном низкорослых лошадок. Они не пони, конечно, но все равно поразительно, как они скачут с орками на спинах. Немного полюбовались и потопали дальше. В мастерской, где изготавливают глиняную утварь, мне подарили свистульку в виде того самого козлобарана. Испробовать игрушку в деле я не решилась. Смутило то, что звук извлекается путем вдувания воздуха под хвост. Из пошивочного цеха я ушла в модные нынче у орочих девушек юбки. В кузнице подобрали под мою руку кривой кинжал с ножнами. Этарк продолжал непрерывно улыбаться и пялиться на меня, а я в недоумении размышляла, чем обязана такому радушному приему. Да, необходимо поскорее разобраться с наречием зеленых и выяснить, за кого именно меня принимают. Остановились у каких-то развалин. Клыкастый красавчик погрустнел, встал на одно колено и трепетно погладил камни, испещренные одному ему ведомыми надписями. Я стояла в нерешительности, переминаясь с ноги на ногу. Ясно, что место является некой святыней, но как правильно себя вести, чтобы не осквернить, понятия не имею. Этарк тоже молчал. Наконец вождь воспрял, снова схватил меня за руку и опять куда-то поволок. Не знаю, сколько мы еще бродили, но больше я никоим образом не показывала усталости. Только молилась про себя, чтобы день поскорее закончился, и я легла спать. О, спать! Еще одно известное мне слово из языка земных орков. Этарк. Светлана хочет спать, выдала я. Зеленый опешил от моей полиглотности и переспросил. Спать? Спать. Повторила я и для наглядности соединила ладони вместе, положила их на плечо, сверху опустила голову и закрыла глаза. Теперь красавчик понял, но как-то странно начал себя вести. Его словно подменили. Клыкастый перекинул меня через плечо и со всех ног пустился к центру лагеря, оглашая округу радостными воплями. «Светлана, Этарх, спать! Светлана хочет Этарх!» Меня терзают смутные сомнения. А либо толкинисты наврали, и вышеупомянутое слово означает совсем другое, либо сильно хромает мое произношение на орочем языке. В любом случае, вождь как-то неправильно истолковал мою просьбу. Лазурный дракон. Хорошо, что обернулся Рыбфайдером. Иначе и меня бы одурачил этот псевдо-Лейлес. Воздействие заклинаний он направил только на эльфов. Но не я один противостоял чарам отвода глаз. Еще не поддалась Лали. Любопытно, почему? Первые слои ауры утверждают, что она обычная дроу, даже не маг. А если провести глубокое сканирование? Ух ты! Да нет, не может быть! Может, линза барахлит? Ну-ка еще раз. Поразительно. В ее световых пятнах явные признаки присутствия постороннего. К тому же мужчины, да еще и человека. Такое возможно? Теоретически, да. Есть даже два варианта. Либо она вынашивает детеныша, зачатого с самцом из рода людей, либо в данный момент находится под контролем проводника из рода людей. А проведем-ка дополнительную проверку. Я нечаянно споткнулся на ровном месте и случайно кольнул ногу загадочной эльфийки шипом-шприцем. Экспресс-анализ показал наличие в крови бета-частиц хорионического гонадотропина человека. Значит, теория о межрасовом зачатии верна. Но учитывая тот факт, что девушка оказалась в районе открытия межпланетных врат, не исключена версия и насчет проводника. Жаль, не удастся выяснить это столь же быстро. Придется какое-то время понаблюдать. Но если предположение подтвердится, первая прибывшая обнаружена, а ее ребенок второй. Теперь кое-что из непонятных результатов исследования всплеска стало ясно. В программу просто не заложены такие виды, проходящих сквозь портал. Магичка, с которой сражалась беременная Дроу, скорее всего, тоже прилетела из другого мира. Точнее, обе вернулись домой. На Земле ведь нет эльфов. Причем одна дама даже успела зачать ребенка. Почему лазорный дракон Земли такое допустил? Какая именно из светлых возвратилась? Что с гномом темным и орком? Кто еще из моих там? Вопросов больше, чем ответов. Отпечатки ауры беглянки я уже внес в память компьютера. Тот, используя новые возможности маглокационного комплекса, легко определил ее местонахождение. Отлично. Теперь еще раз Тиалрине Лали. Ну-ка сверим ее данные с показателями мстящей Тиалрине, а заодно и тест ДНК проведем. Серую эльфийку инициировал не я, но, сдается мне, это она и есть. Уж больно похожа эта леди на голографическое изображение своей подруги. Результаты энергетического сравнения сервер пообещал прислать через несколько минут. Превосходно. Ну а что там со сбежавшим двойником бывшего лидера лунных теней? Кто таков? Кого испугался? Для начала посмотрим на следы его ауры. Так, где он стоял? Чисто. Лазурные драконы умеют рассеивать спектр, но какое существо способно совсем ничего не излучать? Вдруг в памяти всплыли воспоминания о сущностях, поглощающих материю. Только не это. Исправил эмиссионную переменную на адсорбционную и повторил запрос. Процесс длился доли секунд, но для меня они растянулись в вечность. Неприятная догадка подтвердилась, когда компьютер панически заверещал, разогнав еще сильнее и без того бешено колотившееся сердце. Тревога. Опасность первой степени. Вторжение на планету. Тревога. Опасность первой степени. Вторжение. Немедленно возвращаться. Менять все пароли и схемы доступа к управлению оборудованием. Если это лишь залетный божок, полбеды. А если равный? Или кто-то более могущественный? Жаль, что из лазурных остался я один. Ладно, за прибывшими с Земли пока следит компьютер, а у меня сейчас задача номер один — обнаружить, идентифицировать класс и узнать планы незваного гостя. Затем, пока чужак не перешел к более активным действиям, определить, есть ли возможность его уничтожить. В крайнем случае выяснить, каким способом можно прогнать. Параллельно отыскать брешь, через которую произошло вторжение. Иначе Пангеи не сдобровать, а мне, ее хранителю, грош цена. Чужой. Чуть не выдал себя. Кто же знал, что эльф, личину которого я выбрал, встретит патруль и так резко изменит направление пути? Хорошо вовремя среагировал и сбежал, однако сейчас понимаю, что сглупил. Надо было обернуться любым из тех 50 и внедриться в толпу. Тогда дослушал бы разговор и, возможно, нашел бы браслет Нереиды. Хотя нет, все-таки правильно сделал, что удрал. Похоже, на ту серокожую не подействовало заклинание. Уж слишком вытянулось от удивления ее лицо. Да еще один из драконов ездовых не тот, за кого себя выдает. Так и не понял, кто он. Довольно сильный на нем блокиратор. Чтобы пробить защиту, пришлось бы задействовать энергию высшего порядка, после чего меня уж точно бы засекли игроки. Не зря же они перестали общаться в эфире и затаились. Чувствуют постороннего. А встречаться нам еще рано. Пока не отыщу артефакты, они сильнее. А потом посмотрим, кто кого. Найденного липа. Через 2 дня за новобранцами пожаловали люди короля. Десятника и его подчиненных приняли честь по чести. Сперва накормили с дороги, потом напоили, а спать они сами улеглись. От зелья, подмешанного в вино. Раздеть и связать бессознательных служивых оказалось делом техники. Теперь к нашим драконьим доспехам добавилась броня с плеч бароновой стражи. Плюс какие-никакие мечи, копья и щиты. Да и дополнительные лошади пригодятся. На следующий день его милость, не дождавшись своих людей, прислал уже 30 вооруженных гвардейцев. Отец удивился, прикинулся ничего не ведающим, никого не видевшим и предположил, что это взбунтовавшиеся кочетовцы напали на людей барона. Старший отряда подозрительно прищурился. Тогда староста предложил. «А давайте наши молодцы помогут вам наказать мятежников. Заодно покажут, насколько они годятся для поступления в королевскую дружину. Мы народ местный, все тропки знаем, вместе окружим и уничтожим разбойников». Человек барона недоверчиво поинтересовался. «Фатун, вы ж приятели с Орлином. Почему сейчас идешь против него?» «Какая может быть дружба с теми, кто устраивает беспорядки на землях его величества?» ответил отец и почти шепотом добавил. «К тому же у меня давно имеется зуб на старосту кочетовки. Мало того, что его сын попортил мою дочь до свадьбы, так теперь еще и жениться отказался. А мы об этом договаривались еще 20 лет назад, когда наши дети были совсем малышами». Наступил мой выход. Вышагнула из-за спины отца, обиженно всхлипнула, понурила голову и промолвила. «Кто теперь меня такую замуж возьмет? Одна надежда родить сына от какого-нибудь смелого заезжего воина», подмигнула командиру отряда. «Да где его взять, ваше благородие? Такие люди, как вы, короткий кокетливый взгляд, редко посещают наш уголок». Роль я сыграла блестяще. Служивый понял мои намеки и заколебался. Девушки из толпы также метко отстреливались глазками по 30 воинам. В рядах гвардейцев появилась некая нерешительность. Отец ждал этого момента. «Гости дорогие, а давайте сейчас отдохнете с дороги, перекусите, выпейте чарку вина, да согреетесь в теплых постелях». После этих слов молодые леди из-за озерья растянули губки и закивали. «Его милость не велел задерживаться», — уперся, словно баран старшего отряда. Видно было, что он жаждет принять заманчивое предложение, но нарушить приказ барона боится больше. И на этот случай у меня припасен аргумент. «Извините, господин, я баба и не смыслю в ратном деле, но мне кажется, что такие отважные воины, как вы, даже с нашей помощью не справятся с кочетовцами. Восставшие деревни мужиков поболее наших раза в полтора». «У Орлина столько людей? Это правда, Фатун?» — округлил глаза вербовщик. «Чистая». Не моргнув глазом, солгал староста. «Тогда это меняет дело. Немедленно отправлю гонца за подкреплением, а пока подождем тут». Дальше все прошло по отработанному сценарию. Накормили, напоили, усыпили, разоружили. «Надо же, Олика, не думал, что все так легко пройдет», — сказал кузнец, когда последних пленных спрятали в подвал. «Да, дочка — великий стратег. Благодаря ей мы без единой капли крови победили 42 воина», — добавил отец. «А еще нужно иметь мудрую голову, чтобы одобрить мой план и рискнуть людьми. Не осталась я в долгу и похвалила Фатуна». «Хе-хе, рано радуетесь», — капнул ложку дегтя дядюшка Юрин. И напомнил. «Скоро прибудет войско по боли, а может и сам барон». «Ну и что?» — хмыкнул кузнец. «Мясо, вина и отравы на всех хватит». «Нет», — возразила я. «Третий раз этот номер не пройдет. Завтра будет настоящее сражение». Лицо отца посерьезнело. «Погибнут люди». «Обратного пути уже нет», — вздохнула я. «Понимаю. Я готов умереть». Сжал пудовые кулаки кузнец. «Попробуем обойтись без этого», — успокоила я возбудившегося здоровяка и обратилась к отцу. «Есть вести из Дубравушек?» Да, только что прибыл гонец. Они с нами, но Чердасу понадобится пару дней, чтобы всех собрать. А кочетовцы? Орлин со своими прибудет завтра на рассвете. Прекрасно. Думаю, справимся. Новый план такой. Военный совет окончился далеко за полночь. Мужики, назначенные командирами отрядов, разошлись, а мы с Фатуном сели на лавку у крыльца, обнялись и долго-долго смотрели на небо. Чувствую, что староста хочет кое-что мне сказать, но не решается. Многие не увидят больше красоту этих звезд. Наконец нарушил тишину отец. И луну, согласилась я, но у нас нет выбора. Коварная ты, дочка. Хитро придумала и жестоко. Опять Фатун зашел издалека, ведь явно же о другом хочет побеседовать. Сама от себя не ожидала, но жизнь заставляет так поступать. Эх, нам бы в армию несколько боевых магов. Юрин в этом плане практически безобиден. Или дракона, добавил отец. Ах, вот в чем дело. Ему известно о Тузике. Откуда ты узнал? Отстранилась я и посмотрела в глаза Фатуна. Сначала видел яйцо, потом проследил, куда ты бегаешь по утрам. Но не волнуйся, я умею хранить тайны. Он еще совсем малыш. В сражении от него будет мало проку. К тому же может посеять панику и в наших рядах тоже. Ну, хорошо, решай сама. Значит, справимся и без него. Староста опять посмотрел в небо. А почему раньше молчал? Ждал, пока сама расскажешь. Тогда зачем сейчас заговорил об этом? Не исключено, что завтра кто-то из нас погибнет. Не хотелось бы умирать, зная, что ты мне не доверяешь. Не стоит предрекать себе смерть. Надейся на лучшее. Я надеюсь. И люблю тебя, дочка. И я тебя, папа. Снова прильнула к теплому плечу отца. Он крепко прижал меня и шепнул. И все-таки на земле звезды красивее.